Пока не позволит кто-то из нас, он не может ничего сделать благодаря пентаграмме. Поэтому вы должны молчать, а общаться буду только я». Расставил девушек на остриях пентаграммы, сам встал напротив оставшегося острия звезды. «Демон Агарис, я призываю тебя, явись». Воздух сгустился, и в помещении объявился Агарис, крупный широкоплечий демон с лицом, покрытым рытвинами и буграми. Глаза его представляли собой зияющие дыры с жидким огнем внутри, вместо рук были когтистые лапы. «Слушаю и повинуюсь, о, маг!» — прогремел демон. «Что прикажешь? Обучи этих девушек всем языкам, которые знаю я. Чем будешь расплачиваться, маг?» — спросил демон. «Кровь магов, находящаяся в этой сумке. Киваю на сумку-холодильник, стоящую у меня в ногах. Четверо, значит, это не одно, а целых четыре желания», — громко произнес демон. «Не говори ерунды, демон. Ты должен выполнять одно желание из следующих: обучить языку, разыскать человека, обратить в бегство армию или вызвать землетрясение. Я выбрал обучение языку, а количество обучаемых не влияет на результат, тем более, что в качестве оплаты кровь целых пяти магов, а обучить тебе надо лишь четверых. Если не согласен, я вызову другого демона». «Нет, я же не отказываюсь», — поторопился исправиться Агарис. «Но 10 языков на четверых — это даже не 4 желания, а уже явный перебор. Знайте меру, человеки. Ладно, пусть будет 4 языка: шумерский, латынь, английский и русский. Исполнять?» — спросил ухмыльнувшийся демон. «Я понял, что этот урод пытается меня обмануть, но решил, что и так будет нормально. Да, демон, исполняю, подождите немного». «Исполнено. Давай мою плату, человек». Подхватываю сумку и кидаю демону в центр печати. «Прощайте, человеки», — пророкотал демон и исчез. «Это было страшно», — дрогнувшим голосом озвучила Качу. От демона исходила такая пронизывающая сила, словно гнилостная тьма, пропитанная огнем. «Бр, жуть. Не говори», — передернула плечами таки. «Это было действительно жутко. Ну вы и впечатлительные. Это, конечно, сильный демон, но не самый опасный, если соблюдать технику безопасности». Дальше дождался, когда девушки зарисуют магическую фигуру для вызова демона, дал им пояснение. Затем начал чертить другую фигуру для ритуала закрепления души. Ритуал провела Яхан вначале на Таки, затем над Кадзиханой. Девушки вновь зачертили себе схему ритуала, записали мои пояснения. Раз пошла такая пьянка с ритуалами, то решил провести над девушками ритуалы, которые проводил над собой. Следующим провел ритуал под названием «Ядовитая кровь». Точнее, чертил я, а проводила его вновь Яхан. Ей очень понравилась ритуалистика. Теперь кровь стала опасной для кровососов и непригодной для ритуалов, если взята насильно не только у меня, но и у моих сыкерей. Вот с последним ритуалом для обретения сопротивляемости вышла заминка. Только благодаря этому ритуалу более чем полгода назад я остался жив. Только начертание руны сложной магической фигуры заняло времени допоздна. Затем, чтобы наполнить ритуальный рисунок маны, всем девушкам пришлось опустошить свои резервы и выпустить всю ману из печати, и даже так немного маны не хватило. Яхан, как уже умеющая пополнять резерв при помощи медитации, потратила полчаса, чтобы заполнить свой резерв, и слила половину в ритуальный чертеж. Лишь после этого он был готов. Подсчитал, что ритуал требует для активации мощи в районе 200 простых заклинаний. Этой мощи хватит, чтобы превратить в выжженный круг весь Токио, если пустить ее на активацию длани Шамаша. А еще это говорит о высоком насыщении маной планетарного фона в моем родном мире, поскольку аналогичную мощь я накопил из окружающего магического фона за какую-то неделю, что просто невероятно. «Ну что, кто первый пойдет?» — спрашиваю у девушек. «Имейте в виду, что в следующий раз этот ритуал мы сможем провести как минимум завтра». «Что это вообще за ритуал?» — вопросила Качу. «Как-то боязно, мы туда столько сил вложили. Этот ритуал создает у мага надстройку души, которая позволяет магу стать устойчивым к различным сверхъестественным и психическим атакам, обрести невосприимчивость к телепатии и иным ментальным манипуляциям и способность игнорировать магические атаки, которые не имеют физического воплощения, то есть проклятий, конечно же, если магу хватит магических сил. «Хочу!» — вперед всех воскликнула Качу. «Эй-эй, полегче! Ты все равно дома за компьютером сидишь, зачем тебе это?» — привела аргументы Ки. «Поэтому первый ритуал должна пройти я. Девочки, вы не правы», — влезла Кадзихана. «Поскольку я самая старшая, то и ритуал должна испытать на себе первый. Так, все с вами ясно. Прерываю этот балаган. В общем, так. Яхан у нас разведчик-диверсант и в ближайшее время, думаю, у нее будет больше всего работы, причем, возможно, что опасной. Поэтому первой через ритуал пройдет она. Ну и поскольку у нее самый большой резерв из тех, кто научился медитации преобразования, то завтра она заполнит ритуальный рисунок и через ритуал пройдет Кадзихана, как самая сильная. Заодно будет для Яхан тренировка по раскачке резерва. Блин, расстроенно протянула Яхан. Может, лучше вперед кого-нибудь другого пустить? Смысл? Так и так тебе напитывать ритуал. Смотрю на поникшую девушку. Кадзиханочка, перенеси Яхан по воздуху внутрь печати, чтобы линии не задеть, а по завершении обратно. Запросто. Кадзихана призвала свою силу и отлевитировала Яхан в центр чертежа. Никто из девушек не стал возражать против очередности, названной мной. «Господин, а кто следом за Кадзиханой пройдет ритуал?» — спросила Таки. «Качу будет следующий, затем ты». На следующий день приступил к обучению девушек зельеварению. Пришлось зачитать двухчасовую лекцию о разделке ингредиентов, о технике безопасности и о зельеварении с алхимией в целом. Затем дал девушкам час на варку простейшего зелья. «Итак, девушки, сегодня вы сварите свое первое зелье. Думаю, оно будет вам не только полезно, но и очень интересно. И это будет зелье для роста волос. Рецепт очень простой, я написал его на мониторе. Школьной доски у нас, естественно, нет, и поскольку магия сейчас недоступна, то трансфигурировать он не могу. Но выход был найден». Вернее сказать, был подсказан одной умной сакири. В качестве доски использую большой монитор на стене, а управляю с компьютера. Открыл текстовый документ, написал рецепт и вывел на весь экран. Вместо жаровин либо котлов у девушек небольшие кастрюли из нержавеющей стали, приобретенные в ближайшем магазине все по 100 йен. Деревянные лопатки для помешивания куплены там же, а спиртовки и топливо к ним были куплены Качу по предоставленному мной списку. На спирт покосилась Кадзихана. «Кстати, девушки, запоминайте, алкоголь для мага вреден. Он вредит концентрации и маг, часто и много употребляющий алкоголь, будет постепенно деградировать в управлении своей силой. Поэтому пить можно, если понемногу, а если много, то не каждый день, а не чаще пары раз в неделю. Какой ты вредный, муж мой!» — произнесла Кадзихана. «Я не алкоголичка и вполне могу себя контролировать. Я почему раньше бухала? Потому что была безответно влюблена, а теперь у меня есть любимый муж, и мы сможем вместе с ним изредка бухать. Слова не девушки, а богини. Но не будем отвлекаться. Как вы думаете, что делает названное мной зелье? Мм. Промычала Качу с задумчивым видом. «Наверное, ускоряет рост волос». «Верно. Именно это оно и делает. У тех, у кого есть волосы, они станут длиннее и пышнее, у лысых вырастут новые. Почему в рецепте написано 10 кошачьих волос либо человеческих?» — спросила Таки. «В классическом рецепте это зелье варилось для лысых, и использовались волосы кошки, поскольку это животное считалось священным. Какого цвета будут волосы, использованные в зелье, такого цвета вырастут и ваши волосы. Соответственно, если вы используете для зелья свой волос, то ваши волосы вырастут длиннее и станут гуще. Если же используете чужой волос, то желательно перед употреблением зелья побриться наголо, иначе будет так, что часть волос на кончиках будут менее густыми и другого цвета. Яхан и Качиу переглянулись, что и от седых волос поможет избавиться, задала гложущий вопрос таки. Да, правильно приготовленное зелье обязательно поможет справиться с этой проблемой. Дальше какие волосы будут расти, как старые или как новые? Поинтересовалась Качиу. Новые, и они будут расти до тех пор, пока не примете аналогичное зелье с волосами другого цвета. Девушки с энтузиазмом стали варить зелье. Зелье у всех получилось, только качество было разным. После одобрения все девушки выпили каждое свое зелье. У Качиу выросли черные с фиолетовым отливом волосы, но небольшой длины, всего сантиметров 5, поскольку у нее вышло слабое зелье, и они переходили в ее прежние седые. Должно быть, она взяла образец у Кадзиханы. У Кадзиханы волосы выросли до пяты, были ее родного цвета. Яхан отрастила свои же волосы до середины попы. У Таки волосы стали такого же цвета, как у Яхан, то есть черными и достигли длиной низа спины, но при этом если обрезать седые волосы, то выйдет лишь длина до плеч. Ну вот, теперь я оказался в окружении брюнеток. И знаете что? Девицы навострили ушки. Мне это нравится, поскольку вам очень идет. Девочки, вы все молодцы, отлично справились. Не у всех выходит сварить зелье с первого раза. После зельеварения Яхан отправилась в ангар заряжать печать. Таки и Качиу отправил в парикмахерскую, и они вернулись оттуда без седых волос. Точнее, по моей просьбе собрали состриженные волосы и принесли их в пакетах. После этого Таки и Кадзихана то читали книги, то медитировали. Демон отработал как положено, и девушки стали прекрасно говорить на новых для себя языках. Теперь их можно будет начать обучать магии слова. Качиу стал обучать бытовым чарам. За ночь она накопила в печати маны всего на 3 заклинания, плюс собственный резерв. В общем, она целых 1,5 часа пыталась скастовать при помощи волшебной палочки Вингардиум Левиаса и еще 1,5 часа поднимала листик бумаги, после того, как оно получилось в первый раз. Пока девушки были заняты, я тоже не сидел без дела, а срезал, пока Мия отошла в магазин, с присмотренного дуба ветку с макушки, и вырезал из нее ученические волшебные палочки. До ужина палочки были готовы, оставалась лишь сердцевина. Дважды отсылал к Яхан гонцом таки, чтобы та отнесла девушке поесть, а вечером в ангар отправилась Кадзихана. Качиу к тому моменту тоже усиленно медитировала и умудрилась зарядить весь резерв печати маной. Качиу, скажи, а как ты зарядила резерв печати? Ну, вначале заполнила при помощи медитации лишь свой резерв, но его хватило лишь на несколько левиас. Тогда я подумала, а что, если во время медитации направить ману сразу в печать? В общем, я один раз хорошенько помедитировала и заполнила печать. Ты просто умница. Когда девчонки вернутся, расскажи об этом способе Яхан, и завтра после урока зельеварения отправишься вместе с ней заполнять маной чертеж. Более чем уверен, что Яхан до такого способа не додумалась, поэтому проторчала в ангаре весь день, а так вы вдвоем управитесь за 2 часа. Возьмете с собой таки и Бента, чтобы сразу же в этот провести ритуал над всеми сакири. Ваня, а как же мои обязанности? Надо же отслеживать новых сакири, а я за сегодня почти не притронулась к компьютеру. Да бог с ними, сопровождаю слова взмахом руки. Всю рыбу в океане не выловить. Ты возьми с собой технику и отслеживай это дело, делая перерывы в процессе обучения. Только на шушеру и сакири мужского пола не реагируй. Если будут сильные сакири, тогда позвонишь мне. Решил выйти во двор и подышать свежим воздухом. По пути в гостиной встретил Кагари. Он, как только увидел меня, подался назад с испуганным видом. Ю. Салют, Кагари. Как жизнь молодая. Чего-то давно тебя не видно было. Ты что, обиделся, что мы тебя проституткой назвали? Не обижайся, мы просто прикалывались. Приветствую вас, токарь-сан, Кагари церемонно поклонился. Я вовсе на вас не обижен. Извините, но мне пора. Кагари проскользнул вдоль стенки, стараясь держаться от меня подальше. «Странный малый», — пробормотал я. Неужели на самом деле обиделся? Следующий день начался с тренировки и затем с занятий зельеварением. Вначале обучил девушек получать магический экстракт бадьяна, а затем они стали готовить один котелок рябинового отвара на всех. Мощное средство для регенерации никогда не будет лишним. Естественно, обучать пришлось современному адаптированному варианту отвара, где магические компоненты были заменены на обычные минералы и вещества, предварительно алхимически подготовленные, то есть, напитанные маной через специальные ритуальные чертежи, придающие мане определенный оттенок. Прежде чем варить отвар после выгонки экстракта бадьяна, он же анис, пришлось потратить еще 3 часа на подготовку компонентов. А в этом зелье используется аж 8 магических компонентов из 13, среди которых такие мощные ингредиенты, как рог единорога, кровь саламандры, тушеная мандрагора. Так что 5 часов, потраченных 4 магами на подготовку ингредиентов, это не так уж и много. В общем, в ангар девочки поехали только после обеденного времени. Зато это не просто зельеварение, а именно алхимия. Без подобного алхимического фокуса с подбором заменителей магических ингредиентов при помощи алхимии в зельеварении сразу бы отпало как минимум 99% рецептов при переходе в параллельный мир. Стоило девочкам скрыться из вида, как Кадзихана затащила меня в постель. После секса ее потянуло на разговор. «Дорогой муж, я схожу, закуплю продуктов, а то холодильник так никто не заполнил. Возьми мой рюкзак с чарами расширения». Встаю и нахожу оставшуюся с прошлой материализации наличность. «Вот, Кадзиханочка, тебе деньги, ни в чем себе не отказывай». На какое-то время я остался один. Делать нечего, после разжевывания зельеварения голова пухнет. Решаю принять гостиничную ванную, в прошлый раз она очень понравилась, прямо как джакузи. Ванну пришлось наполнять, и это надолго. Но ничего, пока наполняется, потихоньку приму душ. Пока намывался, дверь ванной комнаты приоткрылась, оборачиваюсь и вижу, как внутрь проскользнула девушка. Вот что за народ, а? Не дадут спокойно помыться, не ванна, а проходной двор какой-то. Присматриваюсь к девушке. На груди у нее намотано белое полотенце, едва прикрывающее пах. На вид ей около 20 лет, рост примерно 160 сантиметров, стройная фигура и объемный бюст, навскидку примерно 5 размер груди. У нее длинные рыжие волосы с 2 косичками, заплетенными по бокам и распущенные посередине. Волосы достают примерно до середины бедра. У девушки большие карие глаза, белая кожа и тело, не такое спортивное, как у всех сакири, а более женственное, что ли. Девушка мило улыбалась. Активирую духовное зрение и по ауре узнаю Мацу, сакири номер 2. Она молча подошла ко мне, села на пол на колени и положила руки на мои плечи. Девушка, слегка приоткрыв рот, посмотрела на меня взглядом, наполненным страстью. По ауре видно, что она вожделеет меня, видимо, так проявляется тяга сакири Кашикаби. «Девушка, я женат. Как сакири вы меня не интересуете? Несмотря на красоту, вы слишком слабая в магическом плане, а свой хакер у меня уже имеется. Ху-ху». Мацу слегка усмехнулась и потянулась ко мне для поцелуя. «Девушка, у вас со слухом все хорошо или по-японски не понимаете?» Мацу положила на свою грудь правую руку и плавным движением скинула полотенце. «Осматриваю грудь, а она хороша, 2 упругих манящих бугорка, но у моих сакири 4 пары таких, да и только что после секса, так что хоть эстетически наслаждаюсь, но разума не теряю. Хорошая грудь, но это не аргумент для становления моей сакири. У меня под рукой всегда имеется 4 комплекта ничуть не хуже. Тебе есть, что предложить более интересное, чем свое тело». Сакири номер 2. Мацу, сакири информационного типа, рада встрече, эротичным голосом отозвалась рыжая. Она встала на четвереньки и выгнула спину таким образом, что эротично выпятила вперед грудь и оттопырила попку. «Токарь Ваня, маг и волшебник, рад встрече с еще одним постояльцем поместья, но все же, Что ты имеешь предложить? Токарь Ваня, 15 лет, русский. Маг и пришелец из параллельного мира. Способен превращать воду в саке, создавать из воздуха пищу, исцелять смертельно больных людей. Если бы еще добавить умение ходить по воде, то получится точь-в-точь как знаменитый М. Человек, погибший пару тысячелетий назад. Пользуешься поддельными деньгами настолько высокого качества, что от оригинала отличить невозможно. С какой стороны ни посмотри, ты просто невероятный человек. Ты станешь для Мацу лучшим Ашикаби. Сакири информационного типа во время разговора старалась прижаться ко мне как можно ближе, положила одну ладонь на мое плечо, другой провела по груди. «Остуди мое разгоряченное тело своей ДНК, прошу», — эротично прошептала она. «Зря думал, что после секса сохраню спокойствие, как бы не так. От близости девушки меня захлестнуло жаркой волной, возникло страстное желание взять красавицу прямо в ванной. Так, Ваня, спокойствие, только спокойствие. Постарайся мыслить разумно. Нафига тебе слабая волшебница-псионик, при том, что и так девушек полно. Еще с одной совладать будет не так уж и легко. Чем больше девушек, тем больше проблем, и лучше меньше, но мощнее, чем много, но слабых. Итак, не услышал ни одного аргумента, благодаря которому буду готов принять тебя в гарем. Ты слабая волшебница и ничем не можешь помочь в моем развитии, как сильного мага. Девушек, способных удовлетворить похоть, мне более чем хватает, скажу больше, иногда возникает чувство, что их чересчур много. А многие знания не всегда полезны, ведь память можно истереть, и не только человеку, но и компьютером. Лучший хакер в мире, 22-я, никто в сравнении с моим величием. Не оскорбляй мою жену. Самовосхваление, это не аргумент. Меня есть кое-что, зашептала Мацу. Я украла это в МБИ и готова передать тебе как своему Ашикаби. Дзинки, что за ерунда? Точно неизвестно, но я предполагаю, что это ключ к настройке печати Сакири и к управлению космическим кораблем, которым является остров Камикура, пояснила Мацу. А возможно, ключ к мировому господству. Вот это уже аргумент. Давай посмотрим на эту дзинки. Если вещь стоящая, то можешь считать себя моей женой или Сакири, в общем, как больше нравится. Ну уж нет. А если ты заберешь дзинки и сотрешь мне память? Ты же сам только что говорил, что это реально. Язык мой, враг мой. Но и брать кота в мешке тоже не вариант. Мацу с жаром стала меня уговаривать. Ты не пожалеешь. Я лучшая хакер и способна раздобыть любую информацию. Информация правит миром. Лучше иметь двух информационных сакири, чем одну. Сочные губы рыжей бестии подались навстречу моим губам. Кожу обжигало горячее дыхание. Наши сердца бились в безумном темпе. Эти губы казались сочными персиками для сладкоежки, перед ними невозможно устоять. Где это видано, чтобы девушка уговаривала парня, чтобы он затащил ее к себе в постель и женился? Хотя, о чем это я, они почти всегда так делают, только заставляют нас, парней, думать, что это наш выбор. Ай, ладно, уговорила, чертовка языкастая. Вся ваша Ашикаби сама, давайте же сольемся в экстазе. Я буду экспериментировать нежно. Мацу стало тяжело дышать, она обхватила меня за плечи и еще ближе потянулась ко мне губами. У девушки был слегка приоткрытый рот с блестящими губами, и взгляд слегка помутнел. Подобный вид прибавил ей эротичности. Мы поцеловались, и у девушки за спиной возникли крылья, а ко мне от нее потянулся очередной канал. Теперь давай поэкспериментируем без всяких границ. Оторвавшись от поцелуя, произнесла Мацу. Это мне по нраву. Скажи, Амия Дама. Нет, счастливо покачала головой в стороны Мацу. Она ушла за покупками и у нас как минимум есть полчаса. Замечательно. Расстилаю на полу полотенце, скинутое девушкой, и укладываю ее на него, после чего мы приступаем к экспериментам. Хотя, не скажу, что в первый раз мы так уж и экспериментировали, это был обычный секс. После мы приняли душ и полезли в как раз набравшуюся к тому моменту ванну. «Тебе понравилось?» – спросила Мацу. «Вот что тебе ответить». «Да, конечно, понравилось. Ты весьма горячая штучка, несмотря на то, что неопытная. Хорошо подкована в теории». Мацу эротично облизнула губы. «И у нас еще будет много экспериментов, только без особых извращений. Я против некоторых вещей, мазохистские штуки на мне даже не думая использовать. Ваня-сан, а как ты относишься к связыванию?» «Без понятия, что это такое. Я покажу тебе журналы». Мацу вновь поцеловала меня. Дверь ванной резко открылась в сторону, и в дверном проем появилась хозяйка поместья. «Ара-ара, Ваня и Мацу, а что вы делаете в одной ванной?» С сарказмом в голосе спросила Мия. Она слегка выпустила ки. «Надеюсь, вы оба помните правила поместья Идзума. Неподобающее поведение запрещено в ванной дома Идзума. Боги, Мия!» Закатил я глаза. «Зачем вы постоянно давите на людей ки? Это, знаете ли, неприятно». Хозяйка доходного дома сощурилась и стала тяжелым хищным взором сверлить Мацу. «Только не говорите, что эта нахлебница стала вашей очередной женой», — произнесла она. «Мия, вы такая проницательная девушка. Еще бы избавились от привычки подглядывать за молодоженами, вообще бы цены не было. Ху-ху-ху-ху». Не сдержалась и рассмеялась Мацу, прикрывая ладошками лицо. «Ваня-сан, убрав ки», — притворно добрым голосом начала Мия, — «когда вы успеваете провести церемонию бракосочетания и почему ни разу не пригласили меня?» «Извиняюсь, Мия, но мы женимся по магическому обряду, не терпящему присутствия посторонних. Он несколько интимного свойства. Но если желаете, то на следующую церемонию приглашу вас. В качестве невесты вас устроит». «Вы шутник, Ваня-сан», — Мия вновь выпустила ки. «Я тоже умею шутить, так что, пожалуй, вы оба сегодня останетесь без ужина». «Мия, за что?» — взвыла Мацу. «Мацу, чего ты так переживаешь? Закажи еду с доставкой из ресторана». «То есть моя еда вам не нравится?» — уперла руки в бока Мия. «Мне нравится все, что не является овсянкой. Мия, вы восхитительно готовите, что даже удивительно, учитывая, на какую толпу приходится делать блюда ежедневно. Но разве не вы только что сказали, что сегодня не будете нас кормить?» «Яри-яри, я разве так сказала?» Мия убрала давление ки. «Я пошутила, не стоит лишний раз тратиться, тем более, что Мацу мне тоже серьезно задолжала, не меньше, чем Кадзихана. ПФ. Мацу, ты же хакер. Неужели так сложно украсть миллион другой в любой валюте?» «Ну, Мия не принимает оплату по безналичному расчету, а я не покидаю пределов дома, поскольку скрываюсь от МБИ, поэтому не могу обналичить деньги. Разве это проблема? Покупаешь технику или еще что-нибудь, потом продаешь через объявление по сниженной цене. Да, потеряешь какую-то сумму, возможно, до половины цены, но зато, не выходя из дома, получишь на руки наличность. Ты же все равно будешь тратить ворованные деньги. Вау. Вот что значит русский, пусть и юный. Уже придумал схему обналичивания, пусть и очень грубую», — восхищенно взглянула на своего Ашикаби Мацу. «Но ты не учитываешь тот факт, что в МБИ люди зарплату получают не за просто так, и подобные вещи способны отследить. Раз, два, даже 10 раз схема сможет сработать, а в итоге аналитики компании меня вычислят. Пошли смотреть на ту игрушку, что ты мне обещала. Мия, назовите сумму, что задолжала вам моя новая жена, я занесу вам деньги. Всего-навсего 2,5 миллиона йен, с милой улыбкой на лице поведала Мия. «Мия, откуда такие деньги?» — в ужасе спросила Мацу. «Яри-яри». Мия смирила строгим взглядом Мацу. «Ну как же, ты же давно живешь и ни за что не платишь. Аренда комнаты, еда, электричество, интернет, вода тоже денег стоит. Хм, боюсь, сейчас я не располагаю подобной суммой. Надеюсь, Мия, вы можете подождать неделю. Мне сейчас не здоровится, поэтому не могу заняться заработком». «Ничего страшного, Ждала же несколько лет, неделя ничего не решает. Мия вновь посмотрела на Мацу, на этот раз с усмешкой, после чего покинула ванную комнату. Мне кажется, ей нравится за мной подглядывать. Делюсь с новой женой догадкой. Мия. Мацу несколько удивилась. Не думаю. Она до сих пор не может забыть Тахикита. Но все же, это не совсем здоровая тема, когда девушка, пользуясь своим положением владельца жилплощади, врывается в занятую ванную комнату. Или, может, у нас настолько разные культуры и воспитание, что я чего-то не понимаю. Даже не знаю, что ответить. Я как-то не задумывалась над этим. Так, давай заканчивать плескаться и пошли уже смотреть на Дзинки. Глава 10. Мацу надела свое платье. В нем она выглядела не менее эротично, чем без него. Платье белого цвета длиной до щиколоток, но с разрезами по бокам почти по пояс, которые оставляют вид сбоку на точеные ножки, рукава оставляют открытым плечо и соединены с платьем лишь в одном месте под подмышкой, на груди ромбовидный вырез декольте. Девушка надела большие круглые очки. Мы поднялись на второй этаж в комнату Мацу. Комната расположилась за фальш-панелью в торце здания. Вся комната по периметру обставлена компьютерами и мониторами, и, судя по изображению с мониторов, Мацу следит за всем происходящим на территории поместья Идзума. На технику у тебя деньги есть, а на оплату хозяйки поместья нет. А Шикаби сама, технику ведь можно купить за безналичный расчет, ответила Мацу. Девушка стала вскрывать пол. Она сдвинула в сторону одну из циновок, а под ней расположился люк. Мацу открыла люк, и мы по лестнице спустились на первый этаж в аналогичное скрытое помещение. Мацу включила свет, после чего моя челюсть чуть не упала на пол от увиденного. Все помещение забито огнестрельным оружием, ружьями с большим дулом, армейскими ящиками. В углу аккуратно сложены комплекты армейской формы черного цвета, на ящиках лежат бронежилеты. Мацу, это потрясающе. С таким арсеналом можно устроить небольшую войну. Ты где раздобыла всю эту прелесть? Служила в первом дисциплинарном отряде, мы там не ромашки собирали, Мацу с гордым видом добавила. Я девушка очень запасливая, поэтому, когда бежала из МБИ, прихватила, что смогла. То, что ты запасливая, очень даже хорошо. Назначаю тебя главным хомяком, будешь забивать семейную норку необходимым барахлом. Так точно, сэр. Главный хомяк семьи Токарь готов к несению службы. Эротично выпитив грудь и оттопырив попку, шутливым тоном произнесла Мацу, при этом поднеся ладонь к голове, как солдаты отдают честь. Почему ты вообще бежала из конторы? Взломала и расшифровала данные компании. Из данных мне удалось узнать, что мы инопланетяне, которые прилетели на космическом корабле в виде маленьких детей. Точнее, детьми были первые 9 сакири, а остальные в виде эмбрионов под стазисом. Вообще-то об этом мне и так было известно, а выяснилось, что для управления космическим кораблем и печатями сакири необходимы дзинки. Всего их 8 штук. Тот, у кого будут все 8, получит доступ к управлению космическим кораблем. Корабль настолько превосходит технологический уровень землян, что его владелец может завоевать всю планету. Когда я узнала это, то испугалась, что Минако захочет завоевать планету или устроить Армагеддон для недругов, заодно уничтожив миллионы людей, поэтому выкрала одну из дзинки. Удзумы помогла мне скрыться от преследования МБИ, а Мия скрыла у себя в поместье. В голове тут же прокрутились мысли и ассоциации. Космический корабль, завоевание мира, мощь и сила, техномагия. Что-то так сильно захотелось себе подобную игрушку, да хотя бы просто, чтобы было, даже если не буду пользоваться, в хозяйстве такая вещь пригодится. Тут Мацу извлекла из тайника кристалл в виде прозрачной призмы с гранями, внутри которой заключен черный шарик. Снаружи на кристалл нанесен номер 8. Захотелось закричать. «Лунная призма, дай мне силу». Беру кристалл в руку и активирую духовное зрение, после чего в шоке с благоговением на лице замираю. «Мацу». «Да, Ашикаби сама. Ты слышишь это?» «Что?» Я ничего не слышу. Ангельское пение с небес. Эти звуки. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Нет, ничего подобного я не слышу. Только твой голос. Мацу нахмурилась. С тобой все в порядке. Более чем. Ты просто не представляешь, какую потрясающую вещь только что вручила мне в руки. Значит, говоришь, их 8. Да, на корабле было 8 дзинки, подтвердила Мацу. Так что это, ты узнал, 8. Проигнорировав вопрос девушки, с задумчивым видом потираю подбородок. Вода, воздух, огонь, земля, свет, тьма, жизнь, смерть. Да, все сходится, 8 стихий, 8 дзинки. Ваня, нетерпеливо окликнула меня Мацу. Так что это самый лучший подарок после знания о магии, который я получал за всю жизнь. В сферу внутри призмы заключен дух смерти, очень сильный дух смерти. Либо ангел смерти, либо слабый шинигами. Ну как слабый, относительно. Если я заключу, хотя не если, а когда интегрирую эту дзинки в посох, то получу прибавку мощи в 100 простых заклинаний. На призму нанесено очень сложное комплексное заклинание. Во всех его функциях разобраться сложно, но перечислю то, что понял. Будет интересно послушать, обратилась вся вслух Мацу. Во-первых, при помощи дзинки можно управлять печатью Сакири, настраивать ее, а если использовать какой-то визуализирующий прибор, то даже обычный человек это сумеет. Предполагаю, что если собрать все 8 дзинки, то эту печать можно наносить на магов и сквибов, то есть по-вашему на Сакири и Ашикаби. Во-вторых, благодаря заключенному духу вырабатывается просто прорва маны. Дзинки выступают еще как батарейки для космического корабля, но ведь можно и техники напитывать напрямую. А, учитывая, что все дзинки имеют четкий стихийный окрас, то, собрав все 8, любой маг сможет использовать через них стихийные заклинания напрямую. В-третьих, дзинки действительно дают доступ к системам управления космическим кораблем. Есть еще и в-четвертых, если моя догадка верна и в каждой из этих игрушек заключена мощная бессмертная сущность с определенным стихийным окрасом, то благодаря им можно заполучить бессмертие и склонность к этим стихиям. Что? Последнему Мацу сильно удивилась, настолько сильно, что у нее задергалось правое веко. Ну как? Разве бессмертие возможно? Истинное бессмертие недостижимо, поскольку даже Вселенная когда-нибудь погибнет. Но можно жить очень долго. За долгую жизнь отвечает 8-я оболочка души, которой нет у людей. У людей всего 7 оболочек и у большинства 7-я оболочка находится в спящем состоянии. 7-я оболочка отвечает за магию, и те, у кого она пробудилась, являются магами. Но человек способен раскачать 8-е начало, пропуская через себя большое количество сил высшей сущности. Если дзинки окажутся тем, чем я думаю, то если заключу их в посох и создам от него дополнительные каналы к себе, то через постоянное воздействие сил заключенных в дзинки сущности у меня разовьется 8-е начало и большая склонность ко всем этим стихиям. Думаю, на это понадобится не больше 100 лет. А учитывая, что Сакири связаны со мной, то аналогичное воздействие будет производиться и на вас. Хотя не уверен, что у Сакири разовьется склонность к другим стихиям, скорее, просто станете сильнее. То есть, в итоге мы станем магически сильными долгожителями. Теперь понимаешь, какая это прелесть. Обалдеть. Мацу выпучила глаза и замерла с приоткрытым ртом, по-новому рассматривая дзинки. Честно говоря, теперь плевать на корабль, только разве что изучить его на предмет магии. Можно и его прихватизировать, но не целенаправленно, а попутно. Теперь у меня появилась цель в этом мире, все дзинки должны стать моими. Раньше я не хотел лезть в местные проблемы, планировал собрать побольше сакири и удрать в другой мир, но зачем мне другие сакири, если дзинки принесут гораздо больше? Мацу, я ни капельки не пожалел о том, что ты стала моей сакири. Благодаря тебе приобрел я эту прелесть, а ты сама великолепная девушка. Мой взор упал в угол, где свалена одежда. Там торчал гитарный гриф. «Мацу, там что?» «Гитара лежит». Сакири номер два кинула взгляд в угол. «Ах, да. Одно время я хотела научиться играть на гитаре. Посмотрела несколько видеоуроков. Попробовала, но от игры на ней пальцы болят. На компе проще. Можно». Вытягиваю инструмент из-под завала. Руки словно живут своей жизнью. Пробегаюсь пальцами по струнам и понимаю, что инструмент расстроен. Странно, но я никогда не играл на гитаре. Пробую сыграть мелодию и складывается такое ощущение, словно в голове прекрасно знаю, как играть, слышу малейшие тональности, но при этом пальцы словно руки-крюки Фредди Крюгера, то струну не дожмут, то соскользнут. Стоило немного отстраниться и погрузиться в полумедитативное состояние, как сразу стало получаться намного лучше, не идеально, но слух не режет. Интересно, это тоже сюрприз от Архимага. Стоило об этом подумать, как в голове всплыла странная мысль-ассоциация. Три жизни потрачено на обучение игре на гитаре. Офигеть. То есть, Архимаг умел перерождаться и вероятнее всего был напрочь лишен слуха, поскольку потратил аж три жизни, чтобы научиться нормально играть на гитаре. Да у нас пацан с соседней улицы через год, как появилась гитара, уже шикарно умел играть. Все же талант многое значит. Зато мне этот навык достался наравне со знанием иностранных языков. Пусть и не собираюсь становиться эстрадной звездой, но халяве всегда рад. В Волгограде все девки были бы мои. И все же, поражает стремление Архимага к цели. Не уверен, что у меня хватило бы силы воли потратить годы на освоение ненужного навыка. Тебя неплохо получается, с одобрением кивнула Мацу. Можешь забрать инструмент себе, мне гитара все равно не нужна. Угу, спасибо. Иду в свою комнату, Мацу, естественно, идет следом. Оказавшись в помещении, называю Мацу пароль от Фиделиуса. Появившаяся из ниоткуда палатка вызвала у девушки шоковое состояние. Извлекаю посох из браслета, чем вызываю у девушки очередной шок. При помощи волшебной палочки, трансфигурации и какой-то там матери, поскольку от использования даже минимума магии испытал весьма неприятные ощущения, интегрировал Дзинки в рукоять посоха.